розовые ушки у моей подружки и кудрей пушистых золотистый шелк. Мне никто не нужен из былых подружек, только с нею мне теперь бывает хорошо. Ямочки на щечках, юбка на крючочках, и сердечко бьется, словно голубок. Розовые рюшки у ее подушки, и в глазах ее туманных светится любовь. Киса, киса, киса, ты моя Лариса, мягкая, пушистая девочка моя. Киса, киса, киса, спи, моя Лариса, и с тобою рядом отдохну и я. И с тобою рядом отдохну и я. И часы считают, может быть, мгновенья, может быть, века. Не кукуй, кукушка, не буди подружку, пусть в моей ладони сладко спит ее рука. Спит луна в окошке, тихо дремлет кошка. Как назвать все это, не найду я слов. Только знаю точно, что за эту ночку все свои былые ночи я отдать готов. Киса, киса, киса, ты моя Лариса, мягкая, пушистая девочка моя. Киса, киса, киса, спи, моя Лариса, и с тобою рядом отдохну и я. И с тобою рядом отдохну и я. Киса, ты моя Лариса, мягкая, пушистая девочка моя. Киса, киса, киса, спи, моя Лариса, и с тобою рядом отдохну и я. И с тобою рядом отдохну и я. Киса, киса, киса, ты моя Лариса, мягкая, пушистая девочка моя. Киса, киса, киса, спи, моя Лариса, и с тобою рядом отдохну и я. И с тобою рядом отдохну и я. Встретил поздней осенью, и разговор был ни о чем. Бродяга, ветер лез к нам в волосы, шептал о чем-то, о своем. Сказала ты, что ждать нам нечего, хоть знать тогда и не могла, что боль разлуки камнем брошенным летела в нас из-за угла. Ты от меня далеко, в юбчонке клетчатой. Ты от меня далеко, как парус в синих волнах. Ты от меня далеко, в разлуке вечной мы. Ты от меня далеко, а счастье было в руках. уехал за моря разлук. И соль тревог мне жгла язык. Но время выдернуло все из рук. Юбчонку осень, сладкий миг. Но вот однажды, много лет спустя, средь пальм и знойной суеты, тебя я вспомнил в суматохе дня. Твои глаза, твои черты. Ты от меня далеко, в юбчонке клетчатой. Ты от меня далеко, как парус в синих волнах. Ты от меня далеко, в разлуке вечной мы. Ты от меня далеко, а было счастье в руках. Ты от меня далеко. Ты от меня далеко. Но ты от меня далеко. В разлуке вечной мы. Ты от меня далеко. А счастье было в руках, ведь было счастье в руках. Ведь было счастье в руках. Может, бросим все печали. Я мечтаю, чтоб нас кони в ночь безумную умчали. Я хочу с тобой к цыганам пить вино чернее ночи. От любви хочу быть пьяным, быть счастливым очень-очень. Погадай-ка мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Погадай-ка мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Может, ты меня не любишь, все грустишь и взгляд не весел. Ты со мной про все забудешь, хватит нам вина и песен. Сбрось тоску, как сердце ношу, не зови любовь обманом. Я дела свои заброшу, и поедем мы к цыганам. Погадай-ка мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Погадай-ка мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Подгадай-ка мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Подгадай-ка мне, цыганка, расскажи про все, гадалка, про любовь и про удачу. Пусть моя гитара плачет. Опустилась ночь, отдохните, дети, день был очень жаркий, за стежком стежок, грошек стал тяжел. Было время, были силы, да уже не то, годы волосы скосили, вытерли мое пальто. Жил один еврей, так он сказал, что все проходит. Солнце тоже, вей, садится на закате дня. Но оно еще родится, жаль, что не в пример меня. Кто же будет одевать их всех потом по моде? Девочка моя, завтра утром ты опять ко мне вернешься, милая моя, фейгеле моя, грустноглазая. Папа в ушко Майсу скажет, засмеешься, люди разные и песни разные. Будет день и будет пища, жить не торопись. Иногда богаче нищий тот, кто не успел скопить, тот, кого уже никто нигде ничем не держит. Нитка, бархат, да иголки, вот и все дела. Да еще талмуд на полке, так бы жизнь шла и шла. Только солнце вижу я все реже, реже. Сказал, что все проходит тихо, как в раю. Звезды над местечком высокие, яркие, я себе пою, Я себе краю, я себе пою. Смятую разгладим, живы будем, не помрем. Стойте так, мы все уладим, снова выпьем и нальем. Душу смятую разгладим, живы будем, не помрем. Не пилите, тетя, мужа, муж ваш может не стерпеть. Он еще вам будет нужен, чтобы спинку потереть. Говорю вам, как племянник, берегите, тетя, честь, и не сыпьте соль на пряник перед тем, как пряник есть. Стойте так, мы все уладим, снова выпьем и нальем. Душу смятую разгладим, живы будем, не помрем. Стойте так, мы все уладим, снова выпьем и нальем. Душу смятую разгладим, живы будем, не помрем. Вы скопили денег много, не держите их в стене, часть отдайте в синагогу, кое-что оставьте мне. Так как вы сейчас живете, пожелать могу врагу, бросьте суетиться, тетя, и замри. И замрите на бегу, стойте так, мы все уладим, снова выпьем и нальем. Душу смятую разгладим, живы будем, не помрем. Стойте так! Стойте так, мы все уладим, снова выпьем и нальем. Душу смятую разгладим, живы будем, не помрем. Стойте так, мы все уладим, снова выпьем и нальем. Душу смятую разгладим, живы будем, не помрем. Душу смятую разгладим, живы будем. Живы будем, не помрем. Все. Сколько было их тайных свиданий, сколько тихих признаний в ночи. Помню взгляд твой последний прощальный, а теперь тебя нет, хоть кричи. Поцелуи твои и объятия вспоминаю, и сердце щемит. О любви не могу рассказать я, наша песня над нами кружит. Да, лети! Да, лети! Песня птицей сизокрылой. Возврати! Возврати, руки милой, сердце милой. сладкие грезы нас дурманили, словно вино. А теперь только горькие слезы. Это было, друг мой, так давно. Из далекого светлого детства наша память о нас говорит. Никуда от любви нам не деться. Слышишь, громко так сердце стучит. Да, лети! Да, лети! Да, лети! Да, лети! Песня птицей сизокрылой. Возврати! Возврати! Возврати! Песенка и весело по месиву вертелся рой калош. В трактире Майера два толстых фраера, три пуда в теле еле-еле все глазели, да на серый макентош. Прыщавый Левочка и некто Вовочка, им тут знакомо все как дома, шкали крома и истома все нежней. Дождь идет в Одессе, и все сильней, сильней, сильней. Налей, волней и пей, на непогоду не глазей. У Лёвы денежки, он хочет к девочкам, тут цены ниже, чем в Париже, и в Париже попрестижней, но зато парчой и бусами богаты бюсты их, и значит стоит строить планы под парчою, там такое кое-что. Девицы падкие, на вина сладкие, от этой смазки блещут глазки, без подсказки только ласки, не жалей. Дождь идет в Одессе, и все сильней, сильней, сильней. Налей, полней и пей, на непогоду не глазей. Спецу-наводчику налили водочки, и было слово, чтобы снова выпить с Левой за здоровье милых дам. И ловко мальчики, подняв бокальчики, напропалую пьют штрафную и смакуют с поцелуем пополам. Приятно, ежели клиенты вежливы, сказала Рая, вся играя, Лёва фраер так и тает перед ней. Дождь идет в Одессе, и все сильней, сильней, сильней. Налей, полней и пей, на непогоду не глазей. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички, да поскорей. Из окон булочной купите бублички, взывала песенка и весело по месиву вертелся рой калош. В трактире Майера два толстых фраера, три пуда в теле еле-еле, все глазели да на серый макинтош. На сцене узенькой играет музыка, гасите свечи, Левин вечер обеспечен нежной встречей, не робей. Дождь идет в Одессе, и все сильней, сильней, сильней. Налей, полней и пей, на непогоду не глазей. Налей, полней и пей, на непогоду не глазей. Наступает, фонарики зажглися, звездочки, как рыбки, по небу разбрелись. Только мне не спится, я с собою в ссоре, и гляжу на небо в клетчатом узоре. Только мне не спится, я с собою в ссоре, и гляжу на небо в клетчатом узоре. Вспоминаю волю, все как на экране, Танька-малолетка на переднем плане, глазки голубые, челка озорная, в общем, королева, да только молодая, глазки голубые, челка озорная, в общем, королева, да только молодая. Целый день с ней в парке в любви объяснялся, спросила, кем работаешь, студентом ей назвался. Заблестели глазки, порозовело личико, ах, не знала глупая, что это просто кличка. Заблестели глазки, порозовело личико, ах, не знала глупая, что это просто кличка. Господь рассудит, а она мне шепчет, ну что же с нами будет, а я ей отвечаю, пусть Господь рассудит. А на утро взяли, да прямо из кровати, больше не увижу я Таньку в белом платье. Танечка родная, жаль, что я посажен, знала ты студента, преступника со стажем. Танечка родная, жаль, что я посажен, знала ты студента, преступника со стажем. тупая, фонарики зажглися, звездочки, как рыбки, по небу разбрелися. Только мне не спится, я с собой в ссоре и гляжу на небо в клетчатом узоре. Только мне не спится, я с собой в ссоре и гляжу на небо в клетчатом узоре. Стало дорожать, зарплаты стало не хватать, не порезвиться и не опохмелиться. А возле дома у ларька теперь уж не побьешь пивка, осталось узел завязать и удавиться. А наш притончик гонит самогончик, никто, ребята, не поставит нам заслончик. И пусть шмонают опера, мы пьем с утра и до утра. Вагончик жизни покатился под уклончик. Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна. Милее сердцу и дешевле самогончик. Я с детства был идеалист, душою чист, как белый лист. Не знал, не ведал запаха спиртного. Но вот в компанию попал, и опустился, и пропал. Плыву, как лодка, без руля и рулевого. А наш притончик гонит самогончик. Никто, ребята, не поставит нам заслончик. И пусть шмонают опера, мы пьем с утра и до утра. Вагончик жизни покатился под уклончик. Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна. Милее сердцу и дешевле самогончик. А наш притончик гонит самогончик. Никто, ребята, не поставит нам заслончик. И пусть шмонают опера, мы пьем с утра и до утра. Вагончик жизни покатился под уклончик. Не надо пива и вина, опустошай стакан до дна. Милее сердцу и дешевле самогончик. А наш притончик гонит самогончик. Никто, ребята, не поставит нам заслончик. И пусть шмонают опера, мы пьем с утра и до утра. Вагончик жизни покатился под уклончик. Не надо пива и вина, опустошая стакан до дна. Милее сердцу и дешевле самогончик. Тебе дождался я, к тебе подкрался я. Взглянул в глаза навстречу, сделал два шага. и вынул финку из кармана пиджака. Сверкнула финка, прощай, Маринка, эх, погуляем да напьемся на поминках. Сверкнула финка, прощай, Маринка, не пить с тобой нам больше белого вина. Встречались мы, не расставались мы, и были райские, те ночи майские. Дороже матери родной ты мне была, но отгуляла ты свое и отжила. Сверкнула финка, прощай, Маринка, эх, погуляем да напьемся на поминках. Сверкнула финка, прощай, Маринка, не пить с тобой нам больше белого вина. Грустить не буду я, к утру забуду я слова обманные, тобою данные. Твоя измена бритвой по сердцу прошла, за это смерть твою ты, падла, здесь нашла. Сверкнула финка, прощай, Маринка, ах, погуляем да напьемся на поминках. Сверкнула финка, прощай, Маринка, не пить с тобой нам больше белого вина. Ты не бойся, дорогой мой человек, мы с тобой надели кольца не на месяц, а на век. Никуда дела не денешь, их всегда не в проворот. Я уеду, ты приедешь, а потом наоборот. В жизни все сложно и спорно, рядом и солнце, и снег. Я уезжаю во вторник, а ты приезжаешь в четверг. В жизни все сложно и спорно, рядом и солнце, и снег. Я уезжаю во вторник, а ты приезжаешь в четверг. Не печалься, не печалься, у судьбы своя печать. Обучайся, обучайся расставаться и встречать. Верю, день такой настанет, будем вместе мы всегда. А пока гремят составы и уходят поезда. В жизни все сложно и спорно, рядом и солнце, и снег. Я уезжаю во вторник, а ты приезжаешь в четверг. В жизни все сложно и спорно, рядом и солнце, и снег. Я уезжаю во вторник, а ты приезжаешь в четверг. Я уезжаю во вторник, а ты приезжаешь в четверг. Костюмчик фирменный любил я одеваться, пойти в кабак, где по ночам красотка пела. Ее хотел я, но не в этом было дело. Ах, поворую перестану, что вот-вот богатым стану, вот тогда начну опять я законы соблюдать. Ах, поворую перестану, что вот-вот богатым стану, вот тогда начну опять я законы соблюдать. Мои все по два срока отсидели, не обижали никого, мы всех жалели. Судья паскуда, чтоб она огнем горела, она сгорит, конечно, но не в этом дело. А дело в том, что житие наше блатное, порой опасное и скользкое такое. И пусть при слове вор душа прохожих млела, нам наплевать, да и не в этом вовсе дело. Ах, поворую перестану, жду вот-вот богатым стану, вот тогда начну опять я законы соблюдать. Ах, поворую перестану, жду вот-вот богатым стану, вот тогда начну опять я законы соблюдать. Как жаль, что пенсию ворам не выделяют, и по ночам работать жизнь нас заставляет. И лишь проснувшись, чтобы сердце не болело, махну 100 грамм и не спеша пойду на дело. Ах, поворую перестану, жду